Глава 11. Настя. Ничего не успеваю толком сообразить. Предложение Влада просто повергло меня в шок. Как он смеет мне такое предлагать? Я разве похожа на девушку легкого поведения, которую можно вот так использовать и выкинуть? Мыслей в голове полно. Но вот озвучить ни одну из них я не решаюсь. А еще... То ли это все спиртное, то ли нервы так влияют, но, вдохнув аромат приятного парфюма, ощущаю легкое головокружение. Смотрю на Влада размытым взглядом. Хочется что-то сказать, но когда смотрю в его глаза, все слова, которые я подготовила у себя в голове, собираются в кучу. А когда он ни с того ни с сего набрасывается на меня и касается моих губ своими, я и вовсе будто в космос улетаю. Предательство Димы уже не так начинает меня волновать. И вообще, поцелуй с похитителем стал для меня неожиданно приятным. Разум пеленой застилает. Умом я понимаю, что это неправильно. Я замужем. Влад тоже женат. А мы сидим здесь и целуемся. Но сердце и душа требуют продолжения. Это все будто и не со мной происходит вовсе. Его язык настойчиво проникает в мой рот. Изучает, ласкает, будоражит. Заставляет внутри все сжаться, а затем рассыпаться на мелкие осколки. Этот мужчина определенно делает со мной что-то странное. Не иначе, как колдун. Честно говоря, я уже и забыла, когда мы с Димой вот так страстно целовались. И было ли такое у нас вообще? Его руки опускаются мне на плечи. Такие горячие. От контраста с прохладным воздухом внутри все заворачивается в вихрь противоречивых чувств. Отрицание, радость, злость. Страсть, блаженство, волнение, восторг, азарт, безмятежность. Это неправильно, неправильно. Уверяю я себя, а остановиться не могу. Поддаюсь его чарам. А что, если это я все сейчас делаю в отместку Диме? Но я не хочу опускаться до его уровня. Не хочу поступать так же подло, как он поступил со мной. В какой-то момент стоп-сигнал в моей голове все же срабатывает. Я резко отстраняюсь от мужчины, отпихиваю его в грудь и вскакиваю с места. Лишь потом до меня доходит, что дверь закрыта. На инстинктах я хотела открыть ее и убежать. «Куда собралась?» Зрачки Влада расширены на максимум. Из-за этого его карие глаза выглядят и вовсе черными. Эта тьма гипнотизирует, делает шаг навстречу. Я пячусь к стене, собрав всю волю в кулак, выдаю с возмущением. «Да что вы себе позволяете? Как? Я не понимаю, как вы смеете мне такое предлагать? Вы серьезно думаете, что я на такое соглашусь?» «Это была бы неплохая месть твоему муженьку. Представь, что прямо сейчас он развлекается со своей подружкой». «Это не значит, что я буду прыгать к вам в постель, к едва знакомому мне человеку!» Восклицаю я, не скрывая обиды. «И вообще, вы тоже женаты!» «Вам не стыдно мне такое предлагать?» «Так я развелся. С сегодняшнего дня я вольная птица», — усмешливо произносит, смотря на меня разоблачающе. «А ты, я смотрю, все-таки обратила внимание на мое кольцо, которое я забыл снять». Щеки густо заливает краской. Напряжение полыхает в воздухе. Влад крадется медленными шагами, постепенно сокращая между нами расстояние. «Не знала, что люди считаются разведенными, только лишь сняв кольцо», пытаясь пойти в наступление, но выходит не очень. Голос садится на шепот. «Я живу один, Настенька. Если бы здесь была моя жена, поверь, ты бы сразу услышала ее присутствие. С тех пор, как она ушла, в моем доме царит тишина и спокойствие», ровно произносит Влад, подходя ко мне вплотную. «Знаете, наличие или отсутствие у вас жены меня вовсе не волнует. В любом случае, я не согласна на ваши условия. Раз мой муж не хочет мне помогать, я сама разберусь. Просто отпустите меня, и я найду деньги». Делаю очередную попытку надавить на безжалостного похитителя. «А я подумал, что между нами вспыхнула искра с обоюдной стороны», — разочарованно хмыкает Влад, смотря на меня в упор. «Эта близость чревата последствиями. Мозг снова затуманивается. Перестает полноценно соображать. Ведь когда он говорит, я смотрю на его губы, вспоминая о том, как они только что меня целовали. Нет, пытаясь отрицать очевидное, Твою налево! Как я до такого докатилась? Влад проводит рукой от плеча до кончиков пальцев, заставляя внутри все сжаться. Слегка дергаюсь от сладкой неги, заполнившей все тело. Глаза сами по себе закрываются в ожидании продолжения. Затем все резко заканчивается. Влад отстраняется, хватает меня за руку, открывает дверь ключом и тащит меня в мою комнату. «На нет и сюда нет», — произносит глухо, становясь снова тем самым ледяным и безжалостным похитителем. Неужели я так сильно зацепила его самолюбие своим отказом? До боли сжимает руку. Молча терплю, изнутри закусив губу. Странный осадок остался внутри после разговора. Заведя меня в комнату, Влад молча уходит. И я уже начинаю жалеть, что разбудила в нем зверя. Какой же он непредсказуемый! Но своим пошлым предложением он просто побил все рекорды. Такого я уж точно не ожидала. Ложиться в постель к своему похитителю я точно не хочу, какие бы будоражащие эмоции он во мне не вызывал. Расплатиться за свою свободу своим же телом – это для меня неприемлемо. Время близится к ночи, а это значит, что мне нужно сделать все для того, чтобы сбежать отсюда. Раз и навсегда, пока Влад окончательно не поймал меня в свои сети.